черпнул пригоршню вареного риса и вдохнул его аромат. А затем, по своей доброте, отдал часть риса жене. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Серега, включай. Включай шарманку. Все равно уже. Семь бед, один ответ. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «ударадхиги». Как станет ясно из последующих стихов, этот поступок царя не принесет ему счастья. Зная о великодушии царя Анги и желая ослабить его привязанность к материальному миру, Господь сделает так, что у царицы родится жестокий и своенравный сын, из-за которого Анги придется покинуть дом. Как уже говорилось, Господь Вишну исполняет желание корми в точности так, как они того хотят. Но когда это касается преданных, то он исполняет их желания таким образом, чтобы в конце концов они смогли вернуться к нему. Это подтверждается в Бхагавад-гите. «Дадами будхи йогам там йенамам упаянтите». Господь предоставляет преданному все возможности для духовного совершенствования, чтобы он смог вернуться домой. Царство Бога. Тасмат пуруша утасма устасхау хемамалай амалам хара. Хираньмайена патрина сидхаммадья адая паспаясам савипрануматру раджо грихитванджалина уданам авагрия мудаюкта прадатпатья удатхихим. Как только жертва была предана огню, на алтаре прямо из пламени выросла фигура человека с золотым ожерельем и в белоснежных одеждах. В руках он держал золотой горшок, полный риса, сваренного на молоке. С разрешения жрецов царь зачерпнул пригоршню вареного риса и вдохнул его аромат, а затем, по своей доброте, отдал часть риса жене. Омагьянти миранхасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам гейна тайсмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине. Анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритартам мехате гурве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гура бхакта вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь говорится о том, что когда царь Анга совершил жертвоприношение для удовлетворения Господа Вишну, то из жертвенного огня появился Ягья Пуруша и предложил ему золотой кувшин, который был наполнен риса, сваренного на молоке. Вы знаете, что на каждом жертвоприношении существуют остатки этого жертвоприношения. Прасад с яги. Это очень необычные продукты. Они могут исполнить желание человека. Если человек преданный, они могут исполнить желание, что человек вернется назад к Богу. Если человек в карме, то они исполнят его кармические желания. Это точно так же, как в Индии, во Вриндаване. Или где-нибудь там в Джаганнатхапуре или в Майяпуре. Еще есть очень много святых мест. Есть определенные предметы или есть деревья там, камни, которые исполняют желания живых существ. Это не так, как мы думаем, что вот мы все преданные здесь, вот так вот мы такие преданные, у нас желания только связаны с преданным служением. Нет. Как неплачевно, люди, даже носящие шикху и шнур, иногда полностью переполнены материальными желаниями, переполнены до отказа. Не просто, что они там немножко что-то желают, они только желают материальных благ, только. Слава, почести, богатство, там, какого-то положения, последователь. Что только они не желают. Поэтому Кришна может исполнить это желание. У царя Анги, у него были желания предаться Кришне. Кришна принимает нас как преданных не потому, что мы видим божество, и кто-то тут кому-то по ушам ездит, когда-то чешет, что он там божества видит, и что божества там с ним разговаривают. Нужно быть очень всегда внимательными, поскольку это больше проявление сахаджи. То есть тогда, когда человек просто имитирует поведение продвинутых личностей. Очень часто Прабхупада говорил, что эти все такие вещи нужно обсуждать в кругу продвинутых личностей. То есть с духовными учителями можно обсудить эту вещь, если вам что-то там снится или что-то там такое приходит, кто-то там. Но, как правило, все эти приходы и уходы божеств не всегда связаны с тем, что мы на самом деле что-то видим. Иногда преданные просто имитируют свою продвинутость, они надумывают себе что-то, и поэтому у них происходит это все в голове. Прабхупада говорил, что очень хорошо можно определить, на самом ли деле человеку снятся божества или нет, или там духовный учитель. Нужно спросить детали. Детали его сна. И можно по этим деталям определить, что все это не имеет никакой ценности. Что человек просто это выдумывает, либо человеку что-то снится совершенно другое, но он одно принимает за другое. Одно принимает за другое. Я, допустим, не склонен не верить преданным, что они там видят божества или что такое. Но человек, который на самом деле видит какие-то вещи или что-то, он, как правило, квалифицирован. Говорится, что тот, кто что-то видит, он должен быть квалифицирован, как преданный. Вы не думаете, что это, если мы принимаем этого человека как преданного, значит, он это видит. Говорится, что в первую очередь божества сами, они сами определяют. Говорится, что божества приходят только к тому, кого они признали как своего преданного. И вот я в нашем храме после нескольких вот этих лекций заметил, что одна матаджи тут стала очень много болтать. И я уверен, что она обманывает просто всех. Поэтому я хочу ей, так сказать, не буду говорить кто, но хочу ей сказать, надо язычок свой прижать. И не болтать. Я думаю, она слышит меня и понимает. Прекрати болтать. Таким образом, преданные – это те, кого Кришна уже сам посчитал своими преданными. Это не то, что мы себя посчитали преданными или кто-то там. Когда Кришна принимает нас как преданными, поскольку Кришна находится в сердце каждого живого существа, он знает, кто предан ему. Поскольку он пребывает в сердце, и он ставит диагноз преданности, так сказать. Насколько человек предался ему, настолько он вознаграждает. Кришна не смотрит по каким-то определенным недостаткам. Есть целая наука преданного служения, но однако же мы забываем, что Кришна – личность. Очень часто мы можем видеть людей, которые могут что-то делать несовершенно, но мы очень уверены в том, что они преданы. Преданы делу какому-то, преданы какой-то личности. И вот если вы заметите, даже в жизни людей человек, он ценит человека за преданность. Вот человек может быть там что-то, вот как жена там и, допустим, муж. Жена там может быть неквалифицирована, что-то не так делает, но муж, он уверен в ее преданности. Он просто уверен в ее преданности. Она может быть там не очень красива, не очень там, кстати, правильно действует, каких-то наук, может быть, не знает. Но он знает, что в случае чего, если что-то произойдет, она непоколебимо преданная. То есть она никогда не нарушит каких-то определенных важных обетов, связанных с преданностью. И человек, зная это, ценит именно за это. И поэтому он прощает какие-то мелкие погрешности, там все эти, там, что вот она что-то не знает, не то сделала, не так сварила, не так приготовила, не так постирала, не туда смотрит. Он не обращает на это внимания, поскольку он знает самое главное ее качество, что при всех этих недостатках она предана. И если вы думаете, что Кришна, он не личность, он какой-то аппарат, то вы будете думать, что он будет оценивать вас по каким-то вот этим стимулам, так сказать. Шикар, лысина там, шнур у вас, канти маленький, одна висит у вас, или три канти маленькие висит. Кришна оценивает по преданности. Он личность. И он также хочет этой преданности. Вы можете что-то сделать неквалифицированно, Но поскольку вы преданы, и Кришна, находясь в вашем сердце, он знает, что вы готовы для него что угодно сделать. Что бы ни случилось, вы все равно будете продолжать преданное служение. Как бы вы были неквалифицированы, что бы ни произошло в процессе преданного служения с вами, кто бы вас не оставил, кто бы вас не умер, он сразу знает, что этот человек будет всегда служить мне. Даже не имея вот такой видимой квалификации. Но это уже квалификация. Потому что суть всей квалификации – это достигнуть вот такого состояния сознания. Непоколебимой преданности Господу. Это как вот человек говорит, да, вот ты очень такая, допустим, муж говорит жене, да, ты очень такая хорошая, но я чувствую, что если проблема какая-то начнется у меня или что-то случится, ты не выдержишь, ты тут же уйдешь. Это говорится о ненадежности. Человек может четко все выполнять, пока все нормально. Пока все нормально, он может очень строго всему следовать, четко все улыбаться, поклоняться. Но как какая-то проблема, он говорит, извините, можно я уеду? Это не преданность. Это человек дешевый. И Кришна не принимает таких людей. Это дешевая преданность. Она никакой преданностью не является. Это не офицство. Они служат только тогда, когда все в порядке. Но когда приходят какие-то проблемы, эти люди, они отклоняются сразу, мгновенно отклоняются. И Кришна не принимает их как преданных своих. Он принимает их как преданных, но определенного уровня. Если мы возьмем нектар преданности, мы как раз увидим все эти уровни. Рупа Госвами очень хорошо описал все эти неофитство, это все. Это еще не преданность, о которой мы говорим, чтобы этот человек, кстати, посчитался божествами или Кришной, или еще духовным учителем, как преданный. Почему духовный учитель что-то видит? Потому что Кришна дает ему это видение. Кришна дает ему это видение. Это не личное качество духовного учителя. Это качество, которое наделяет его Кришна, чтобы он увидел это. Поэтому преданность и вот эти, как-то сказать, мелочи разные, которые мы считаем, допустим, очень важными или менее важными, все это важно. В преданном служении, на самом деле, Прабхупада говорил, нет мелочей. Но есть всегда основополагающие вещи. Это так же, как я вам рассказывал эту историю про Мадхвачарью и про этого Гауранга Вилли. Что люди, носящие там, кстати, уже все статусы, имеющие знания, они никак не могли понять, почему особую милость проливает он на этого Гауранга Вилли. Потому что Гауранга Вилли, он был таким человеком. Что его преданность была, хотя он не знал многого, что-то там нарушал, вполне вероятно. Он не знал просто многого. Но он был так непоколебимо предан своему духовному учителю, что даже готов был жизнь отдать. За такой мелкий проступок, который он посчитал, что он сделал что-то неправильно, он пришел с женой и сказал, благословите, мы хотим совершить самоубийство. Это преданность. И Кришна, он принимал его преданность. А другие, они были квалифицированы, они по 10 лет там служили, все такое, у них были шнуры, лысины, все, что нужно. Шастры, знания, садхана. Но они не получали такой милости. У них не было такой преданности. Вот что такое преданность? Есть всегда основа преданности. Я уже вам рассказывал о Пхишме. О деде Пхишме, который так предан Кришне, что он занимает ту позицию. Он там со стороны Кауравов, он хочет удовлетворить Кришну. Джай Виджай, они так преданы, что они приходят как демоны. Они хотят удовлетворить Кришну. Они готовы занять любое положение, такова их преданность. Какие-то эти нюансы их не интересуют. Поэтому говорится, Кришна он принимает любовь и преданность. Мы можем думать, это любовь и преданность, но самое главное любовь и преданность. И тогда прекратить делать всякие. Нет. Эти качества, они проливаются на живое существо. Это как крипа. Крипа ситха и садхана ситха. Человек через садхану, через строгое соблюдение всех регулирующих принципов, вот всех тонкостей и предписаний, он достигает такого состояния. И есть человек, что такое крипа? Человек, который особую милость получает от Господа. Особую милость за свою преданность. Вот преданность его такая, что он... Просто даже выполняя обычную простую работу, получает эту милость Кришны. Как вот тот сапожник, который уходит в духовный мир. А браман, он никак не может понять, почему этот сапожник милость получил. Он никак не может понять. Потому что он так сконцентрирован на своих качествах, на своих знаниях и на всем остальном. И мы видим это вокруг, так же происходит. Милость получает паучок, а полубоги не получают милости такой. Они рвут горы, скалы, все кричат им джай. И какой-то паучок чистит там картошку, чистит котлы, и он уходит в духовный мир. Он не наслаждается результатами своей деятельности, своего могущества, так сказать. Он не мнит из себя никого. Смирение. Он смиренен. Он полностью предавшаяся душа. Он предается и непоколебим в этой преданности. Непоколебимость в преданности, решимость такая, это и есть качество преданных. И кто-то хочет стать, если преданным, он должен развить в себе эти качества. А и так сидеть и говорит, а если что, я уеду из этих матаджи. А если что, так я то... Это что за преданность? Это не преданность. Такое умонастроение, оно сродни, так сказать, вот этим людям, которые на поле боя, так сказать. Как ситуация изменяется, они там погоны, так сказать, раз. Потом раз видят, другие побежат, раз погоны с ними. Красноколыш. Потом видит, нет, белый, раз красноколыш, на погоны. Так, раз опять ситуация изменилась, красноколыш, погоны. И так они манипулируют, так сказать, всем. Потому что они заняты только собой, они думают только о себе на самом деле. Они не думают ни о Кришне, ни о чем-то. И вся их вот это экстатическое проявление эмоциональности, когда они говорят, а, какая проповедь, а, ой, какие лекции, а, какой гуру. Это все лишь происходит на уровне чувств. Это как люди, которые под какую-то музыку рвут себе одежду. Знаете, сколько много этого, экстаза. Какие-нибудь концерты, вот, рок-концерты. Там люди волосы рвут себе на голове. Что это, проявление любви, что ли? Эмоции. Эмоциональные всплески. Не каждый человек может приниматься, что вот он что-то там видит, или что-то он слышит, что-то понимает. Как какой-то человек, который еще не получил даже милости духовного учителя, он уже определяет. О, вот этот гуру такой чистый, преданный. У этого, а у этого прабу такой классный, чистый киртан. Откуда он знает, что такое чистый киртан? Или говорит, о, вот этот прабу, он такой чистый, преданный. А вот та матаджи, она такая чистая, преданная. Вы что, квалифицированные определить это? Вы заявляете о своей квалификации разве? Кто может это определить? Если мы не квалифицированы, это определить даже. Вот у нас Махапрабху стоит на алтаре Махапрабху, и у него темное лицо. Он принял реакции Ведакарты. Он так милостив, что он до сих пор стоит с темным лицом, потому что он принял в себя в реакции Ведакарты. Вы все думаете, что Ведакарта такая личность. Да? Хорошая. Да, он неплохой, преданный. Был. А это последствия его оскорбления. Это последствия. Вот они все остались. Задним планом картины, так сказать, и у Махапрабху темное лицо. Знаете, когда Джагай Мадхай, Махапрабху взял на себя реакции, просто по милости духовного учителя. Нитянанда уболтал. В нашем храме Нитянанда, он уговорил все-таки Махапрабху не давать ему каких-то реакций сильно. И Махапрабху просто принял реакции его. И поэтому он с темным лицом до сих пор стоит. Вы даже не задумываетесь ни о чем, потому что такая квалификация там у кого-то, у Ришикули, она такая квалифицированная, она там видит божества, болтает, ходит. Ни черта она не видит, я вам говорю. Ничего она не видит вообще. Спокойно, успокойся. Успокойся. Это не значит видеть, надо видеть суть. Так же, как в этой преданности. Когда мы видим, что такое преданный. И поэтому он с темным лицом до сих пор стоит. Вы даже не задумываетесь ни о чем, потому что такая квалификация там у кого-то, у Ришикули, она такая... Он совершает ли служение? Когда его кто-то оставляет, когда что-то у него теряется, кто-то горе там... Продолжает ли он преданное служение? Так ли он сконцентрирован на миссии, или он сконцентрирован всегда на себе? Это преданность. Я могу, у меня такое тело, у меня такая природа. Какая это преданность? Когда вы слышите только от этих людей, у меня такая карма, у меня такое, у меня то, все, я не могу, мне надо развеяться, мне надо поехать куда-то. Какие это преданные? Грош цена, это вообще никак, что это такое? Я-то вполне серьезно говорю, они потом запишут эту лекцию и будут слушать, и наслаждаться. Ой, как здорово он сказал. Это лицемерие. Потому что за этим не стоит никаких поступков. Поэтому никогда не найти спутника, никогда не найти преданности таким людям. Они никак не могут понять, что же такое преданность. Как это понять? Надо узнать от того, кто это знает. Надо узнать от своего духовного учителя, что такое преданность. Когда человек в 35 лет саньяс принимает. Что это за такая преданность, что человек отрекается от всего? От своей личной жизни, от всего, только для удовлетворения духовного учителя. Может быть, у него есть что-то такое, что мы увидим, там что-то в носу ковыряет, в ушах. Но смотрите, какая преданность. Его преданность не подлежит никаким сомнениям. И мы склоняемся, так сказать, перед этой преданностью. Мы хватаемся за стопы, едим просад таких людей. Потому что преданность за основу всего. Что толку от всего остального? Если это самое главное. Что толку там от ваших семей, от ваших шатр, если вы не получаете милость духовного учителя? Здесь говорится, что для карми Кришна исполняет их кармические желания. Вот смотрите. Сейчас многие желания исполнились. Подумайте, духовна ли их природа? Подумай, духовна ли природа сейчас исполнение твоих желаний? Принимает ли тебя Кришна как преданную, раз все-таки это происходит? Мы должны смотреть поступки и результат этих поступков. Результат яги. Ты совершаешь яги. И по своему мягкосердечью предлагаешь рис кому? А? Смотрите, многие желания кармические могут исполниться. Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако, они даже не принимают верховную Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Глаза закрываются, в пол смотрят, они безличностно все. Они не вкусят плодов, не вернутся назад к Богу. Прабхупада ясно, он уже предупреждает. Он уже предупреждает, что преданность — это совершенно другие вещи. И человек, который здесь даже в материальном мире находится, он должен понять, что же такое преданность. Если человек предан, как собака, какому-то человеку могущественному, то значит нужно вот эту же преданность перенести просто на Бога. Так же быть преданным Богу. Что не важно из-за чего и как, я буду преданным. И тогда Кришна, когда видит это такое состояние, сознание преданного, он говорит, да, это предавшийся мне. Он начинает его защищать, он все устраивает для него. Кришна берет в обязанность защищать-то предавшуюся себе душу. Но кто предается? Кто предался? Поэтому мы должны учиться предаваться. Что такое научиться предаваться? Вот помните, я говорил, что те объекты, к которым мы привязаны, мы должны их предлагать Кришне. Мы должны научиться, потому что мы их предлагаем тому, кому мы преданы. Значит, наша преданность не туда относится, а сюда. Мы должны посчитать, где баланс какой. Какой баланс, в какую сторону сбалансируется все. Это как гирьки на весах. Это очень важно. Важно научиться это принимать. Стать преданным. Стань моим преданным, говорит Кришна Арджуне. Стань моим преданным. Что такое стать преданным? Это зависит только от Кришны. Зависит только от милости духовного учителя и от воли духовного учителя. Шастра, гуру и садху. Сравнивать свое поведение, свои поступки. Шастра, гуру и садху. Если ты хочешь, чтобы Кришна принял тебя как преданного, ты должен знать. Одобряется такое поведение? Одобряются ли такие мысли? Шастру, гуру и садху. А потом кто-то говорит, да я преданный, я преданная. Да, может быть, вы-то и преданы, вы так думаете о себе. Поэтому Прабхупада написал, так много бхак, которые думают. Но это еще не значит, что Кришна так стал думать, что вы его преданы. Кришна-то так думает. Все мои преданные, на самом деле. Все. Каждое живое существо, они мои преданные. Но они забыли, они хотят забыть об этом. Здесь, в материальном мире, они хотят забыть. И они забыли, многие забыли об этом. Даже здесь, находясь, забыли. Они говорят, ой, мы поедем, мы там свои желания там исполним. А потом кому-то пытаются убедить кого-то, что это преданность. Что это за такая жена, вот, которая раз и убегает от мужа? Ты извини, вот у нас, давай поживем раздельно. А то что-то у меня проблемы, я не могу вот так, у меня проблемы с тобой. Это разве преданность? Кому нужна такая жена? Никогда никто не выберет такую жену. И я рад, что никогда никто такое горе не получит с ней. Тем более преданный. И Кришна будет... До тех пор так, пока она не узнает, что такое преданность. Так же будет и с Прабу, пока он не поймет, что такое преданность Кришне. А карми, они будут постоянно получать исполнение своих желаний. Здесь, прямо внутри. Вы не думайте, что все тут преданные, прямо все. Все преданные, но все разные категории. Кого-то Кришна принимает уже сейчас как преданного, а кого-то нет. Он говорит, да, тебе еще нужно очень... Но преданность твоя слишком маленькая. Такой преданности недостаточно. Пока я вижу, что твоя преданность только рассчитана на то, чтобы получать Результат. Свои преданности для чувственных наслаждений. И он дает. Да, да, ладно. Лишь бы ты знал, что я есть. Я есть. Лишь бы ты знал, что я есть. Вот самое главное. И он дает. Что, у тебя появились желания? Ты не соображаешь, да, что надо? Ну ладно, давай. Езжай. И кто-то радостный думает, о, мои самые сокровенные желания исполнить. И никто не понимает. Поэтому Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией. Ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Непогрешимый? Он не мыслит такими категориями, как мы. Совершенно по-другому. Он отречен, самодостаточен, самоудовлетворен. Он всегда наслаждается. Он самый сильный, самый богатый, самый-самый, самый-самый, все самый-самый. И он так не мыслит, как мы. И как он предан своим преданным. Как он предан своим преданным. Он никогда не нарушает данного слова преданным. Никогда. Еще не было ни разу так, чтобы он нарушил свое слово, данное преданному. Если он говорит, ты непременно вернешься ко мне, в этом нет сомнения. Он еще ни разу не нарушил своего слова. Поэтому он принимает того же преданного, который точно так же по отношению к нему себя ведет. Он сказал, Кришна, какой бы я ни был негодяй, как бы ни было у меня сколько проблем, что бы меня... Я всю жизнь буду тебе служить все равно. Поэтому я прошу тебя, ты сразу заранее знаешь, что я не смогу, может быть, очень четко что-то делать, там, крутить чимарой, там, но я всю жизнь посвящу тебе. Я буду всегда стараться. Всегда стараться это делать. Все, мое сердце отдано тебе. Поэтому прими меня такой, какой я есть. Я буду все время стараться это делать. Всю жизнь. Что бы ни произошло, кто бы меня там не оставил и не покинул. И человек начинает действовать с таким сознанием. И действует. И Кришна, находясь в сердце этого живого существа, он постоянно видит, как это происходит. Он смотрит не на те недостатки, которые он совершает. Он смотрит, осталось ли сердце в таком состоянии. Укрепляется ли вот эта преданность. И когда он видит, что человек делает, он и укрепляет еще больше его преданность. Еще больше эта преданность укрепляется. Поэтому Махарадж Анга, он точно такой же. Он всегда желал предаться Кришне. Он всегда молит Кришну. Кришна, когда же я побежду все эти проблемы? Я же на самом деле твой преданный. Махарадж Анга, он говорил, я же преданный Кришне. Как же так? Почему же у меня столько проблем? Я же... И он говорил, Господь, прости меня. Все равно знай, что я твой преданный. И мне на самом деле ничего не надо от тебя, кроме преданности. Хотя ты видишь, что я к чему-то стремлюсь там внутри, даже не обращая на это внимания. Я на самом деле только хочу тебя. Я хочу только преданность тебе и больше ничего. И все то, что со мной происходит, это лишь проявление этих гун и проявление этой твоей божественной энергии материальной. И что бы со мной ни происходило, знай просто, что я никогда не соскользну с этой платформы. Ты просто, я хочу, чтобы ты это знал. Я так настроен. Поэтому, пожалуйста, возьми меня и действуй через меня, как тебе угодно. Так думает преданный. И когда Кришна убеждается, что он пребывает в сердце этого человека, он видит, что преданный так настроен, он все, берет его под защиту. Даже не важно, что этот человек обладает какими-то недостатками якобы. Поэтому и говорится, что иногда чистый преданный выглядит какой-то недостойной личностью. Иногда его поступки, они приходят в разрез общим принципам и общим, так сказать, каким-то вещам. Но сердце его, оно все в порядке. Кришна уже, Господь его сердце, он уже охраняет там. Как Вамана этого Бали Махараджа охраняет, так же Кришна охраняет своего преданного. Он стоит на рубежах, и он говорит, кто там к нему подходит? Куда пошел? Ты почему на него там шишь? Что ты там хочешь от него? Он уже его защищает. Он как Бали Махарадж стоит, потому что ты отдаешь все ему. Никогда никто ничего не причинит Бали Махараджу. Никогда. Потому что его охраняет Вамана Дева. Никогда ему никто ничего не причинит. Вообще. Такого никогда не будет. Все. Он полностью под защитой Господа находится. Никто, ничего, никогда ему не сделает. Вот безопасность. Самое безопасное положение. Это получить безопасность у Кришны. Потому что все остальные формы безопасности не имеют никакой ценности. Абсолютно. Поэтому Махарадж Анга, он необычная личность. И Кришна устраивает. Он видит, что он хочет предаться, но сил не хватает. Не хватает собственных сил. И поэтому Кришна начинает устраивать так, создавать обстановку, чтобы он предался. И Махарадж Анга, он это знает. Он анализирует это, говорит, да, это так. И когда у него появляется этот сын Вена, он, естественно, уходит. Ну, ходит. Каждый раз преданный он должен анализировать, что происходит с ним. Если так произошло, кто-то его оставил или кто-то его покинул, он говорит, да, это просто Кришна хочет, чтобы я предался. Чтобы я предался ему, а не этим проблемам. Но непреданные, они предаются проблемам. Что они не могут анализировать. У них нет еще желания преданности Кришне. У них есть желание своей уютной жизни такой, не беспокойной. А чем они обеспокоены? Я и мое. Это телесная концепция. Говорится, что пока человек находится в плену телесной концепции, он постоянно так мыслит. Это неблагоприятно для моего тела, для моих чувств, поэтому я покидаю эту кшетру. А здесь благоприятно для моего тела и моих чувств, поэтому я здесь нахожусь. Как вы думаете, пуджари, который уходит, вы что думаете, что это связано просто так с чем-то? А? Я не анатомирую, я просто вам не хотел говорить этого. Сейчас прошло время, вы успокоились, я могу вам сказать. Божества его выкинули из храма просто. Они его выкинули. Они не просто его отдалили, они его выкинули отсюда. И выкинули за что? Приняли греховные реакции. Махапрабху опять принял, он всегда принимает. Только лишь потому, что он получил все-таки милость духовного учителя. И Махапрабху теперь стоит у нас темный. Только его не тянут. Духовный учитель, милость духовного учителя. Поэтому он потемнел. Это как напоминание. Как напоминание всем нам. Что такое милость духовного учителя? Потому что Махапрабху бы, он бы мог чакру призвать. Что ему стоит? Он уже руки поднял. Мы только крикнули. Чакра! И все. Кто теперь это сделает? Кто возьмет на себя эту роль? А Прабху стоит, ждет. Когда та личность найдется, кто вернется? Через кого вернется его свет? И уберется эта затуманенная жизнь на заднем плане. Непонятные развалины храмов ведической культуры, развалившиеся. Кто думает? Кто эти вещи улавливает? Я тоже не улавливаю ничего, так от фонаря говорит. Пришло что-то вам, и тут сказки вам рассказываю, сижу. Махапрабху с темным лицом. А что, ну покрасили темные краски, да и все, что это? Кто эти может вещи знать? Что происходит на самом деле? Какова оценка? Поэтому и поведение такое, что никто не вглубь вещей не может проникнуть. Не может проникнуть вглубь собственного поведения, вглубь поведения других, вглубь настроения духовного учителя. Никто не углубляется. Все хотят много знать и много знать наверху только. Верхушки сшибите все. Корень-то, кстати, их не интересует. Звезда там, кстати, наверху только интересует. Кремлевское настроение-то. Звезда на вершине-то. Все звездами хотят быть. Хватать звезды. Подумайте. Есть много глубоких вещей, очень глубоких. Поэтому история с Махараджи Ангой – это очень глубокое повествование. Шримад Бхагаватам – очень глубокое произведение, и оно буквальное. Прабхупада говорит, не надо искать какой-то секретный смысл, но оно раскрывается постепенно. Точно так же, как Кришна. Он не какой-то вот такой скрытый весь. Он сокрыт только для глупцов и негодяев. А поскольку Шримад Бхагаватам – это такое же произведение, оно не отлично от самого Кришны. Бхагавад-гита, Шримад-бхагаватам. Также смысл этих писаний, он скрыт для глупцов и негодяев. Они не видят ничего там. Видят какие-то истории непонятные, или такие простые какие-то сказки. Как сказал один там человек, он сказал, вот Бхагавад-гита это философия, а Шримад-бхагаватам какие-то истории, быт, говорит, быт какой-то. Кто это был, тут сидел? Помните, нет? Ученый этот приходил, он даже так говорил. Это Шримад-бхагаватам быт какой-то, что такое? Ученый, вот именно ученый. Образованные глупцы. Кто смотрит в алтарь и кто на самом деле хочет понять? Кому это может даться-то? Кто стучится? Никто ничего не замечает. Люди даже не сделали выводов ни с чего. Что происходит в храме? Те, кто ему сострадал, все и получили это. Это знаю. Разделили. Разделили это. Это знаю. Всегда ничего не соображают, они всегда это разделяют участь. Все это необычная природа. Необычная природа. Вы не думаете, что попали в обычное место. Это так кажется, что это обычное место, обычные статуйки, обычные личности. Все уже необычно. Только глупцы и негодяи думают. Все просто, все обычно, все случайно. Храм заболел дизентерией, случайно. А кто-то не заболел вообще. Но это тоже случайно. Пуджари уходит из храма. Просто Лакшмираян такой, ругал он все. Тут людей не любят просто. Все просто. Все просто. Я виноват, конечно, во всем этом виноват я только один. Потому что я не знаю, как это объяснить. Как это вот рассказать? Я знаю это, но я не знаю, как это объяснить, потому что никто не хочет принимать этого. Никто не хочет. Ты смотришь тупо на меня и все. И больше. У меня такая природа пробовала. Если что хотите, я вообще покину этот храм. Все потому что сконцентрированы на себе только. Мне такого никогда не понять, мне такого никогда не достигнуть, мне там, мне то все. Вы думаете, все просто так кругом? И ваша жизнь поэтому за просто так проходит. За просто так. Подумайте об этом. Махарадж Анга, он думал об этом. Он не улыбался, он везде видел волю Кришны. Он везде старался увидеть. Самой плохой сделки, как говорится. Ну, что же такое? Значит, это так все и есть, так все происходит. Я должен это сделать. Я же пришел предаться Кришне в этой жизни. Я решил отдать эту жизнь Кришне. Почему я ее отдаю куда-то на другую сторону? Что такое? Кришна, пожалуйста, помоги мне. Я сам, видишь, не могу. У меня нет сил. У нас ни у кого нет сил на самом деле. Никакой квалификации у нас нету. Если кто-то что-то у кого-то получается, это только потому, что он просит Кришну, чтобы Кришна это сделал через него. Говорит, Кришна, сделай это, я-то сам этого не сделаю, сделай ты. Я верю это тебе, потому что ты действующий. Я-то кто такой? Я только желающий. Поэтому я желаю, чтобы ты это сделал. И вот у кого-то появляется утром 3 часа, и он встает. И он думает, это я встаю. Нет. Ну так кажется, что это он встает. Он просто желает, чтобы Кришна это сделал. И Кришна это делает. И как? Вы встаете. Но вы в себе приписываете это. И в зависимости от этого желания все и дается. Кто-то проповедует, кто-то видит, кто-то слышит, кто-то что-то делает. Вот все желание. На самом деле живое существо, надо понять, что живое существо только желает. Все остальное делает Кришна. Оно выбирает или так, или так. Оно желает выбрать или это, или то. Все остальное делает Кришна. Из каждой сделки, вот сейчас очень много произошло в храме. Кто сделал какие выводы? Чтобы приблизиться к Кришне. Ты сделал какой-нибудь вывод? Приблизиться к Кришне, чтобы? Из того, что произошло. Или для тебя это просто проходит всегда? Вся жизнь просто. Ты сделал? Ты сделал выводы какие-нибудь? Ты сделал? Вы делаете какие-нибудь выводы из того, что происходит с вами? Что происходит здесь с кем-то? Это только дурак на своих ошибках всегда учится. Умный уже учится на ошибках дурака. Разумный, он уже учится вообще на ошибках прошлого. Кришна говорит, никто ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, ни... все потерпят крах. Кто без меня пытается достигнуть освобождения, кармического процветания, там, и результатов таких, крах, все. И кто-то разумный, он говорит, уже Кришна сказал, это все бесполезно. К чему я стремлюсь-то? Я что, хочу его... Это точно он как говорит? Если хочешь его насмешить, так расскажи ему о своих планах. Это так? Вот она хочет его насмешить, она уже говорит, у меня такой план, мне так будет лучше, я знаю себя, она говорит, я себя лучше знаю. Она не знает вообще ни черта. Вообще ничего не знает. И каждый раз это подчеркивает во всеуслышание, что я полная павлинья жена. Как вы не поймете, это уже обречено. Любое действие, которое уходит от Кришны, оно уже обречено на провал. Крах. Вы думаете, без Кришны успокоиться? Это крах. Вы не успокоитесь никогда. Вы думаете, что вы станете счастливее где-то вне этого? Это крах. Все крах. И Кришна предупреждает, все крах. Но выбирай сам. Или крах выбирай, или не крах. И вот здесь мы проявляем только свободу. Свобода-то в чем? Выбрать. И типа поэтому, так сказать, одни проблемы там, кстати, на себя нагребать. И в итоге все равно мы разочаруемся. Вчера я смотрел программу «Время», опять показывали этого, «Шестой коридор». Опять показали. Ты смотрел? Это другая была, это опять новая была. Ты видел это? О чем я рассказывал? Ты убедился в этом сам? Совершенно другая. Я рассказывал об одной программе, а это была другая. Опять про «Шестой коридор», но уже другая, другие съемки. Но все опять же то же самое. Все они там стоят. Ты видел это, Леш? Ты вспомнил, да, то, что я рассказывал? Уже другие люди, уже поменялся состав там. Уже тех, видимо, уже все. Не ходят, ну? И там уже предаются все в доску. И он один честно сказал. А что предаешься? Боюсь просто. Боюсь. Вы что думаете, я, говорит, такой религиозный, я просто боюсь. Я боюсь смерти, и он там стоит, лампаду зажигает, все, опять иконы там, ну, молится там стоит. Я боюсь. Вывод, кто делает какие-то, какие выводы кто делает? Другой тоже там говорит, Богу, надо Богу служить. Мы здесь все служим Богу, он говорит. Мы здесь все Богу служим. Может быть, кто-то хочет тоже Богу служить там? А? Это те, кто вот все время думает, вот по пути краха идут. Вот они приходят к служению Бога. Точно так же. Впереди Кришна религия и позади Кришна религия. Шримад Бхагаватам так говорит. Не надо думать, что позади Кришны там нет религии. Что впереди Кришны только религия, вот он со своей религией. Надо сзад убежать с ним, и все, тогда там религии нет. Шримад Бхагаватам ясно говорит. Впереди Кришна религия и позади Кришна религия. До каких пор живое существо будет подвержено иллюзии? Вы посмотрите, люди меняют жен, детей, все меняют. Почему они не умирают от этого? Почему вы думаете, что вы умрете? У вас страдания такие непреодолимы. До недели две и все эти страдания исчезнут. У людей умирают дети, родственники. Что они? Все почему-то живут, наслаждаются, хохочут. Я вижу людей, у которых детей там раздавило, они все хохочут. Анекдоты шпарят. А это прошло-то год всего. Все. Время стирает всю эту боль. Но в тот момент им кажется, что они никогда этого не переживут. Все человек переживает. Все абсолютно. Все абсолютно. Человек может отвязаться быстрее, чем он к этому привязался. Просто взять и чувство его не удовлетворять с этим объектом, и все. И очень быстро он сразу отвяжется. Очень быстро отвяжется. Законы везде одинаковые. Адаптация, разадаптация. 3-4 месяца человек адаптируется и точно так же очень быстро разадаптируется. Как дети, знаете? Они очень быстро привязываются и точно быстро так же забывают людей. Когда кто-то с детьми общался, они такие вот. Они быстро привязываются и быстро отвязываются. На детях можно видеть, как человеку. А взрослый человек говорит, если уж я привяжусь, то никогда. Да ну-ка вы! Все ерунда. Просто более совершенно никто твои чувства не наслаждал. Вот и все. Люди говорят, если человеку дать богатство, очень хороший секс, он все, он уже будет привязан к этому. Но раньше были эти, в Японии, и даже сейчас, гейши. Они дают очень хороший секс и очень аристократическое общение. И мужчины, они кланяются перед гейшами. Если у нас, там говорят, фу, падшая женщина. Потому что, конечно, что она там? У нее три класса образования, буквально они знают, с какой стороны кверх ногами держит. Ни то, ни сё не умеет. Она говорит, фу. А там гейша. Гейша там такая образованная, она там, не знаю, во всех областях. С ней говорить-то целое. Философия-то. И все остальное у них философия. Искусство целое. Так они там перед ней. О. Они кланяются. Мужчины кланяются перед ней. Они ее уважают. Да? Поэтому все это так, что кто совершеннее ваши чувства удовлетворит, и все к тому им привяжемся. Что-то всегда связано с чем-то. Связаны чувства. Чем мы сильнее чувства погрузим в какой-то объект, тем быстрее мы привяжемся к нему. Мы погрузим сюда, мы быстрее привяжемся сюда. Погрузим вот в него и быстро привяжемся к нему. Куда свои чувства погружает? Вот куда он ходит, погружает свои чувства? Меня все время удивляет. Вот солнце начинает припекать, вы же преданные, у вас же есть разум. Неужели так сильно животная природа? Мы же не животные. Сразу же видно, как насколько кто обусловлен. Вы весной начинаете проблемы приводить. Вы же как животные, значит. Значит, ваше сознание зависит от тепла, солнца, там все. От природы. Так животные живут. Они от природы полностью. У них там, значит, весна, у них проблемы, они куда-то едут, бегут там. Разве это, ну, подумайте, я вот иногда думаю, это же страшно быть в такой зависимости. Так это же животный. Это животный уровень, такая зависимость от всего от этого. Даже от изменения природы, так сказать. Хорошая погода, у него хорошее настроение, плохая погода, у него плохое настроение. Как так? Бхагавад-гита Кришна говорит, что эти изменения не беспокоят человека, как переход зимы и лета, там, счастье, несчастье. Это человек. Это преданный. Его чувства погружены в самый важный объект, в Кришну. Вы задумаетесь об этом, что вы люди, вы себя немножко повыше поднимите сами в собственных глазах-то. Это же совсем примитивно все. Как же кто-то потом претендует на какую-то милость, там, на что-то. Что это какое-то странное. Вы думаете об этом? Почему спать-то могу на 10 часов? Больше 6 часов это страсть. Больше 10 часов это невежество. Сон тоже связан с этим? Проблемами. Все с этим связано. Зачем кто-то намеренно погружает свои чувства? Что он такой великий садху, что ли? Кто там такой великий садху? Таких нету. Мы каждый раз должны очень быть осторожны. Вместо того, чтобы сюда чувства погружать, куда их погрузили? А теперь не знают, как их связать. Не погружайте их туда, в эти объекты, и все. Погрузитесь сюда. Я вот сейчас вам говорю. Вот кто вот погрузился туда и думает вот об этом? Что произошло, почему? Вот это называется, ум полностью погружается туда, в этот процесс. И тогда он занят. Он занят, и все это связано с Кришной. Кто говорит, как связать это с Кришной? Погрузите его туда. Зачем погружаете в кого-то в другого? Вот о чем надо думать, потому что там все проблемы, там все причины. Причина оттуда исходит. А здесь лишь последствия. Он знает все причины. Вместо того, чтобы погрузиться туда, мы все время погружены в какую-то, не знаю, ерунду в какую-то. И потом, ой. И для нас алтарь всегда закрыт, для нас всегда мы в пол смотрим, глаза закрываем, потому что там никто, нас не интересует. Наше зрение даже туда не погружается. Не говоря уже там наши чувства, там сердце наше туда погрузилось. А Махапрабху принял эти греховные реакции и стоит с темным лицом. У него должна быть кожа золотистого цвета. А у нас Нитянанда золотистого цвета. Кто вот об этом задумался, что это он принял все-таки проблему этого Ведакарты? Кто из вас анализирует это вообще? И с кем это анализировать? Я только звоню Авьяхе, только это рассказываю. Потому что, знаешь, я ничего не соображаю. Это сказка там или что-то еще? Это жизнь. Это и есть реальная жизнь. Все остальное вот это и есть иллюзия. Иллюзионизм. Рим приходит, я этого не достигну. Это высшая форма иллюзии вообще очень мощная. Я этого не достигну. Иллюзия так и действует. Ты этого не достигнешь. Иди, спи. Тебе не победить меня. Уходи. Тебе не превозмочь. Уходи. Это и есть иллюзия. Иллюзия так и действует. Тебе не выбраться. Уходи. Но он тебя не любит. Уходи. Ой, тебе не выбраться с этой проблемы. Езжай домой. И человек даже не осознает, что Майя на него начинает действовать, и он сейчас полностью сдается ей. И Майя говорит, ну правильно, и Кришна говорит, молодец, что я вот уже по своей милости хотел принять его в свой круг. Она говорит, нет, дорогой, Господь, ты же мне дал такое служение, что я должна их обработать. Смотри, какие они преданные, как ты можешь потом на них полагаться? Что они сделают? Кто хочет иметь такого друга? Кто хочет иметь такую супругу или такого жену? Кто хочет такую иметь? Вот скажите, каждый, выходя замуж или женясь, он думает, что она, самое главное, чтобы была предана. Вот каждый мужчина, он говорит о преданности. И каждая женщина говорит, я тоже хочу, чтобы он меня любил, чтобы он мне предан был. Мы даже все об этом только печемся. Если мы уж нормальные люди, так сказать. Если мы не печемся там о богатстве. А другой человек говорит, да, лишь бы богатство давал, все остальное мне вообще плевать. У меня будет любовник преданный. Все равно кто-то предан, а всегда кто-то хочет, чтобы был преданный. Один из каждого боится оставаться. Когда ему отрежут ноги, один никто не хочет остаться. Когда у него исчезнет богатство, никто не хочет один остаться. Потому что чувства погружены в эти объекты. Прабхупаду спросили, как вы один? Он говорит, как я один? Я с Кришной, с Гуру. Какой один? Я никогда один не бываю. Вот у меня Кришна на руке висит, мешочек с четками висит. Я повторяю святое имя, Кришна всегда в нем присутствует. В нем присутствуют все вайшнавы, мой духовный учитель. Я всегда окружен воспеванием. Я повторяю Хари Кришна и все вайшнавы возле меня. Я могу получить любое благословение, мгновенно воспевая святое имя. Прабхупада всегда так говорил, я получаю любое благословение сразу. Только я беру руку в мешочек. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе. Я сразу получаю благословение всех вайшнавов. На продолжение преданного служения, на расширение, на улучшение качества. Какие особы? Но по доброте мы предлагаем в первую очередь жене. Но посмотрим, кто это, кто какой сделает из этого хотя бы вывод, из этих историй. По доброте Махарадж Анга, он предложил своей супруге сначала. Посмотрим, кто из этого сделает вывод. По доброте, так сказать. И что за этим может стоять? Махарадж Анга-то был преданный. Он-то кроме преданности ничего не хотел. Поэтому даже его доброта была устроением Кришны. Посмотрим, что у других эта доброта. Куда она выливается, эта доброта? Проблемы только в одни. Поэтому мы должны очень хорошо это осознавать. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Говорили, та вещь, которая так редко, в общем-то, встречается, когда человек в каких-то условиях не решает проблему, а то потом в следующий раз она в более тяжелых как бы условиях приходится решать. Ну, так вот, часто об этом не встречается, но как-то вот это от того, что вот как бы более в этих не решил, значит, поскольку он из страданий, как бы вот все это предается, там решает все эти вещи. Просто потому что вот, так сказать, такой тип мышления, да, и поэтому более сложное. Конечно, конечно. Кришна говорит, что я их постепенно снизвергаю в самые демоничные формы жизни. Почему? Для чего? Чтобы все проблемы острее. Заострились эти все проблемы. То есть Кришна, когда видит, что кто-то не продается нормально, в нормальных условиях, то есть он устроил такой закон, что эти условия, они усугубляются. Почему адские планеты, демоничные планеты, все. Эти условия. И вроде бы вот демоны, они-то все хорошо, но там Сударшина. Другой скажет, да мне лучше пусть будет все плохо, лишь бы Сударшина не прилетала. Понимаете? Вот вы представьте, что вам раз, вы сидите, да, в камере, вас там, кстати, 25 числа расстреляют, а вам приносят лотерейный билет и говорят, а, радуйся, ты выиграл там, кстати, 100 тысяч долларов. Ты ж ура! Ура! Твоя жена тоже 100 тысяч, твои дети выиграли. Ты говоришь, ура! Правда, их расстреляют тоже вместе с тобой 25-го. Ура! Уже ничего радость не приносит. Хотя все так. И демоны точно так же. Они получают какие-то материальные блага. Ну что толку? И все только и ожидают, когда она прилетит. И кончит их всех. Все. И кончит их на самом пике, так сказать. Так. Обычно так думается, что сейчас не решилось, но как позже, если как-то человек все равно сходит. Да, это есть майя. Майя так устраивает. Но майя очень совершенна. Я, допустим, все больше и больше, так сказать, читаю, больше как-то стал улавливать вот это, то, что майя, она не враждебно настроена на самом деле. И то, что когда неофиты, так сказать, враждебно настраиваются по отношению к майе, это тоже не очень правильно. Майя, так сказать, майвади. Нужно понять, а почему она так действует. И выйти из-под ее влияния. Просто как сказать, уважение такое. Прабхупада говорил, бояться майи, там не бояться. Он имел в виду то, что надо бояться майи, поскольку это как вот, ну, что мы там, не уважаем тюрьму, но мы туда попасть не хотим просто. При чем здесь уважаешь, не уважаешь? Просто есть какая-то определенная субстанция, в которую не надо попадать. Вот и все. А о каком-то уважении или неуважении речи не идет. Симпатии или антипатии к этому. Просто не надо туда попадать. Вот и все. Как вот, я не знаю, вот чесотка. Чесотки кто боится? Я, допустим, не боюсь чесотки, просто я не хочу ее. Почему я должен бояться ее? Я не боюсь, просто это неприятно, проблема это. Это проблема, что это? Я страха не испытываю перед чесоткой. Но я и не хочу с ней там связываться. Так и? Так же и майя. Это у нас не то, что ты когда страх перед ней должен. Это просто это разумно. Зачем это все? Зачем это надо? Мы не просто кричим, чесотка ты такая, там такая, сякая. Нет. Мы говорим, что это? Это проблема, это болезнь. Просто ее не хотим. Суть не в том, что мы боимся. Мы не хотим этого. Вот что там, палец в розетку. Я могу взяться на самом деле вот за этот проб. Он стукнет, я знаю даже, я не умру с этого. Он не убивает. Вот 220 вольт, он не убивает. Я не знаю, я когда какие-то истории слышу эти кошмарные, что кто-то руку засунул в розетку, его убило. Я не знаю, что это. Да, плохая карма. Там его, если бы он за батарейку даже взялся, языком, так сказать, его бы убило сразу. У кого что, от чего убивает? Кто-то иголкой колется, умирает. Но на самом деле, обычный человек, ну, он даже если попадет в розетку, там, ну вы же знаете, кто был. Меня миллион раз током било. Ну неприятно, никто не помирает. Било вот это, даже долгое время било, и никто не умер. Наоборот, людей, так сказать, раз им ставят, и сердце еще даже, кстати, лучше начинает работать. А это что такое, Алексей? Но я не боюсь. Я не боюсь только, просто это глупость. Зачем ему? Это неприятно, так сказать. Поэтому мы там всякие коврики, резинки, перчатки одеваем, там изолируемся от этого. Мы же изолируемся от майя. Тоже есть определенный. Не потому что мы так... Зачем это? Что за глупость в майе находиться? Зачем? И действовать еще по ее указаниям. Она тебе напевает там. Кали-юга напевает. Ай-ай, уходи. Кали-юга, вы что думаете, она не работает, что ли? Вы думаете, она в золоте, да, только сидит в золоте и там... Кали-юга-то идет все равно. Она просто наиболее мощно влияет в тех местах, где азартные игры, где секс, где пьянка и где мясо. Ну представим, что вы этим не занимаетесь. Вы думаете, что все, кали-юга от вас отстала, что ли? Нет. Она еще не отстала. Потому что кали-юга только тогда исчезает, когда мы воспеваем, когда мы служим. Когда мы служим, тогда она отходит. Как мы прекращаем служить? Вот то есть человек сюда приехал, он прекратил служить. Он думает, что в храме нет служения. Здесь в храме точно такое же служение. Поэтому вам и тяжелее здесь. Потому что здесь надо служить на самом деле. И служить совершенно по-другому. Это как человек, который, он говорит, я бы вот хотел служить, знаете где? Вот в банановой роще где-нибудь в Сингапуре. Этим, съемщиков бананов. И на электрокаре. Говорит, вот нормальное служение. Там всегда тепло, бананы рядом, так сказать, наслаждайся. То есть работа такая классная, она такая наслаждается. А другой говорит, а я бы вот хотел бы за свою плохую карму, да, получить рождение где-нибудь там в Папуа-Гвинее. То есть у человека вот всегда такое представление, что если уж какие-то, то такие условия должны быть классные. Да нет? Почему вы решили, что так надо обязательно действовать в храме? Ой, мы не можем жить в храме. Почему? Ну здесь так легко, потому что. Да? Что-то здесь ничего не делаю я. Я вот как-то здесь не делаю, я как-то и привык вот так ничего не делать в храме. Вы что? Вы подойдите ко мне, спросите, что мне делать. Я вот так загружу по уши. Вы нигде так не работаете. Но кто подходит, кто просит? Я вижу, все боятся. Поэтому каждому говоришь, вот это делай это. Почему все хотят на вы? Потому что там можно действовать по собственной прихоти. Там без контроля. Там не важно, как ты это делаешь. Там никто не будет говорить, ты почему я это так делаю. Самое главное, вот ты сделал это все. Поэтому так и все. Почему живые существа уходят в материальный мир? Они не хотят этого контроля, им хочется бесконтрольно делать. Они вроде не отказываются работать, все же работают здесь в материальном мире. Все что-то делают, все что-то. Служат же тоже. Но им как-то хочется без Кришны вот это делать. Потому что там в духовном мире это же как храм, понимаете? Духовный мир это как храм. Все уже непосредственно там все. Поэтому это живое существо, которое не развило еще природу духовную, еще материализма очень много, оно и не стремится быть в храме. Ну что такое, все преданные кругом, никуда не пойдет, везде тебя преданном служении. То ли дело, так сказать, на выезде. Маленько преданный, маленько непреданный, маленько преданный, маленько непреданный, как вот так. Туда-сюда, так сказать, как полу, как церковь, раз в неделю, раз пришел, перекрестился, свечку поставил, все. Действуешь по собственной прихоти, а плоды посвящаешь Кришне, карма-йога. Вот от чего это такое сознание развивается. Поэтому они не могут в храме, они не могут вместе в одном помещении жить, они не могут в одной семье жить. Это деградация Кали-юги. Они не могут. Их не устраивает то одно, то другое, то пятое, то десятое. В этом городе не распространяют, потом другой город, но суть не в распространении. Суть вот этого менталитета. Я понимаю, когда человек распространяет, он махарадха, он распространяет постоянно. Его само распространение привлекает. Этих людей не привлекает само распространение. Их вот эти путешествия привлекают. Я знаю это точно. И чтобы себя как-то стимулировать, еще иногда оттенки вот этого вдохновления духовного. Ну, вот духовно. О, как здорово, кто-то что-то. О, как здорово, уй-вай-уй. Филиппа Киркорова показывают по телевизору, и там очень много людей, они визжат, и кто-то тоже сидит, говорит, ой, как здорово, сколько много людей на него приходит. Эмоции, так сказать. Надо больше глубже, так сказать, уяснить эти вещи, так сказать, в глубину их проникнуть. Человек говорит, откуда, так сказать, у меня вот вкуса нету, почему? Потому что нету осознания важности миссии. Вот и все. Почему не может человек в храме жить? Потому что нет осознания важности, что такое храм. Он не понимает, что такое храм. Храм это не помещение, это преданные. Быть в кругу преданных. Тех людей, которые тоже хотят служить Кришне. Поэтому человек, он как он? Сидит там, вот, три человека, они там живут на квартирке, и у них преданности уже почти нету. Они говорят о Кришне, но преданности нету. Это как женщина говорит все время мужу о любви, так сказать, как Прабхупада говорил, что когда у женщины появляется любовник, она очень, очень строго выполняет все свои обязанности, Прабхупада писал. Кто читал? О, все читали. Очень похоже. Вот и все. Что все время куда-то смыться охота. Лыжи куда-то намазать. Да, можно. Бумажка. Кто там? Человек приезжает в храм и говорит, я пришел предаться туда-сюда. Ну, вообще-то я, конечно, на марафон приехал, но я пришел предаться на самом деле. Потом смотришь, что проблема начинается. Нельзя предаваться так, когда на марафон. Ну тогда, да, я полностью предаюсь. Марафон заканчивается, человек говорит, а теперь я поехал. То есть всегда человек все равно со своими планами остается. Всегда со своими планами. Никому он не предается, он ничего не делает. Он всегда со своим планом. Это такой уровень. Это преданный, но такого уровня. Со своим планом. На 3 месяца, на 2 месяца, на 1 месяц. Сад не интересуется, а сад. Это временный. Временные предания, так сказать. Это вот и есть проблема. Это проблема сознания. И Кришна не принимает, он не принимает нас как полностью своих преданных, потому что он видит такое отношение. Поэтому он говорит, насколько человек предается, настолько я его вознаграждаю. Вот и все. Поэтому никто ничего не понимает. Солнечное затмение, Панчима там, кстати, оказывается, говорит, надо, давайте сейчас кушать будем просад. Это вообще, я-то думаю, что вы-то все разумные люди. Я-то думаю, что вы разумные люди, понимаете? Я думаю, что у вас есть какое-то хоть, ну, представление, что Ну, если солнечное затмение, что это неблагоприятно, что это кету, раху, я сколько рассказывал? Не, они-то, кстати, они садятся, просад раскладывают и уже ложки взяли. Брахмачари-то. Им лишь бы нажраться. Это все здесь дофени, как поросята. Не, ну серьезно, ну вы что это? Вы что-нибудь, вы-то смеетесь, вы-то думаете, а откуда у вас такие проблемы? Откуда так, вы даже не понимаете, что есть причины и следствия. Достаточно вот этого было, да, чтобы вся ваша жизнь кувырком покатилась на тысячи сотен жизней. Это может быть так, что вот одной этой причины достаточно будет на тысячи сотни жизней, а вы говорите, ничего, это нормально. Люди так глупы, они еще не понимают, что происходит кругом. Вообще ничего не понимают. Они сели ложки взяли, есть собрали. Выходит Панчем и говорит, 9.15 есть начнем. А что в 9.15? Закончилось затмение? Солнце полностью вышло. 100% вышло солнце в 9.15. А? Ну, конечно, я не знаю. Но, в принципе, не было же таких указаний. Ну, выполнили. Бхагавад-гита, как она есть. Правда, есть уже нечего. Но Бхагавад-гита есть. Я-то думаю, что вы соображаете, что хотя бы здесь... Ну, ты-то сообразишь что такие-то вещи, что уж есть-то в это время, то уж точно нельзя. Но это вот просто, ну, сама логика. Вот это, почему и говорится, что когда есть знание, но нет преданности, вот все вот так вот закрыто. Все закрыто. Как я говорю, как я историю рассказывал про йогурт, там одна жена брамана, она оставляет свою невестку и говорит, вот смотри, вот йогурт, и ты смотри, чтобы собаки не съели. Она говорит, есть? Собаки подходят, она палкой, ух, собаки раз, убегают, вороны прилетели, выпили йогурт. Она смотрит, вороны, так сказать, пьют йогурт, все нормально. Бхагавад-гита, как она есть. Указания, как они есть. Йогурт вороны выпивают, она приходит с храма, она говорит, доча, а где йогурт? Она говорит, ну как где йогурт? Вороны выпили. Она говорит, послушай, я же тебе сказала, ты охраняй. Она сказала, ты сказала, от собак охраняй. Я вообще ни одна собака не подошла. Она говорит, а кто йогурт? Она говорит, вороны? И она сразу поняла, что она Бхагавад-гита, как она есть. Что она будет все делать, как это есть. Как ей сказали, она так и сделает, как оно есть. Вот это и есть, так сказать, Бхагавад-гита, как она есть у многих в голове. Они сели есть. Солнечное затмение, они сели. Бхагавад-гита, как она есть. Охота есть. Вот это слово есть особенно привлекает Бхагавад-гите. Вот эта Бхагавад-гита, как она, они вообще, как она вообще? То ли дело есть. Все время есть и есть. С утра и до вечера есть, есть, есть, есть. Это же, слава Богу, что это храм, так сказать, божества здесь. Наверняка, так сказать, Кришна вам не позволит. Я так думаю. А что это такое? Ну вообще, это какой-то тамос, блин. Ну здесь хотя... Что тебе там божества не пришли, не сказали? Что так нельзя делать? Кто у нас тут друг божества? До этого, потому что, наверное, додуматься можно. Кто Кришна-то слышит? Что? Кришна раз пришел, как я, в 9.15 можно есть. Бхагавад-гита, как она есть. Почему в 9.15? Во сколько закончилось затмение? А? Ну, по-моему, вообще около 10 часов закончилось. На самом-то деле. Потому что диск Солнца, он еще когда покрывается, даже хотя бы в половину или в том числе. Вот он, это еще затмение называется. Просто частичное, даже если там маленький краешек остается еще, это еще. А полностью Солнце освободилось в 10 часов. Это полное затмение в 9, вот то есть оно вот раз отходить начало, и солнце уже про... И все говорят, о, все, затмения нету. Как так? Как затмения нету, есть? Есть полное затмение, есть частичное. А частичное затмение, оно еще идет, и все это неблагоприятно. Этого нельзя делать? Это знание, это просто знание. Это не какое-то, что там, о, Кришна там сказал или что. Это просто знание. И люди, которые, так сказать, вот они вот их расстреливать собираются, они вот эти знания сразу у них в голову, так сказать, приходят. Сразу. Сейчас такая вся атмосфера неблагоприятная. Все неблагоприятно сейчас. Да, сейчас все неблагоприятно. Сейчас единственное, что благоприятно, это быть в храме, служить, все время сконцентрироваться больше на преданном служении. Это самое благоприятное. Особенно эти годы. Все уже. Солнечное затмение, комета летит, все мусульмане объединяются. Сейчас шарахнет. Все так и предсказано. Все уже. Все абсолютно. Все идет к одному. Прямо на 100% все сбывается. Вы что думаете-то? Что это шутки, что ли? Я просто не хочу даже обсуждать об этом. Что кто понимает-то здесь? Сидит и кто-то понимает. А мысли совершенно другие. Он что, задумывается об этом, о чем я сейчас говорю? Как это на его жизнь может повлиять все? Когда у него какие-то планы другие? Свадьба на носу там или еще что-то? Я говорил Матаджи много раз. О чем вы думаете? О каких детях? Вы хотите, чтобы у вас были дети сейчас, в это время? Ну, это безмозглые олени, так сказать, все с ними говорят. Я поэтому так и не говорю даже об этом. Уже целую неделю комета с таким огромным хвостом летит, и даже никто не видит. Даже ни газета, никто не печатает. Целую неделю я смотрю, отцу говорю, ты знаешь вот эти предсказания, ты помнишь, говорил, солнечное затмение, комета, война, и все, здесь так шарахнет, как шандарах. Какая комета? Ну, как ты что, ну, посмотри, вот. О, это туманность. Я говорю, как, на одной звезде туманность? Все нормальные, а одна с туманностью. Он говорит, ну, это ерунда. Потом выходим, я говорю, через 3 дня, иди сюда. Ну, смотри, видишь, переместилась, и туманность не прошла. Ой, ой. Есть большие предсказания? Ну, кто сообразит, что надо делать? Зачем вам говорить это? Вы яму начнете копать, жениться начнете, наслаждаться. Что вы начнете? Что? Зачем? А потом кто-то говорит, да, что преданным надо было сказать. А зачем? Они же есть хотят. Жениться, есть там, все такое. Зачем? А зачем говорить-то? Вот Кассандра, к ней пришли и сказали, говори правду. Брать троянского коня или нет? Кассандра раз. Замедитировала. Ом. Клим.